Глава 5. «Твою же мать!» Только и успел подумать я и в последнее мгновение поднять щит. Огненный плевок растекся по вороненному металлу, слегка опалив рожу. К счастью, перед атакой я догадался наложить на себя щит Дутура. В бою я это заклинание еще не юзал, и он не подвел. Вместо сожженного рыла получил лишь пару подпалин. Я выглянул из-за щита в попытке рассмотреть ублюдка, но успел увидеть только имя, потому что в следующий миг он запустил еще одним огненным шаром – Суржарик. И тут же перед глазами заплясала надпись: «Вы получили системное задание «Восстание в Гахагане». Сраный Экибастуз! Нет, ну как так-то? И где этот хрен научился пулять фаерболы? Похоже, их на ране фигачат все, кому не лень». Суржарик взревел, недовольный тем, что его магия не смогла причинить невидимого ущерба, а я, воспользовавшись случаем, приспустил щит и проорал: «Я твой господин Агарбадан! На колени, мразь, и будешь прощен!» «Пошел нахуй!» — сплюнув, ответил разговорчивый бес. «Ну, видят боги, я попытался решить дело миром. Увы, им тут и не пахло. Пока мы переорывались, редкие фигурки бесов из коржи обратились ревущей толпой во главе с гончими страданий, бросившейся на меня и горстку пришедших со мной копейщиков Черного легиона. Несколько ударов сердца, и вся эта братья врезалась в спешно собранный фингалом строй. На меня, норовя сбить с ног, налетела разъявившая пасть гигантская серая гора. Как оказывается, страшно выглядит атакующий тебя бобик. Я слепо отмахнулся сокрушающим ударом, бесы ощетинились копьями, но инерция накатившей массы была столь велика, что нас, как невесомые пушинки, вынесла обратно в дыру, бросив в толпу изготовившихся к переходу войск. Вслед за нами буквально на крыльях сквозь арку портала пролетела гончая, и несколько скоржей и завязли в толпе. «Урыть ублюдков!» — заорал я, что есть мочи, в ярости колотя по серой туше. В толчье никак не получалось сделать нормальный замах. Мои удары лишь царапали бешено вертящегося песика. Глаза чужой гончей были налиты кровью, с щелкающей клыками пасти капала черная пена. Клянусь Экибастусом, выглядела она так, словно перепила валерьянки. Моих подчиненных не надо было просить дважды. Опомнившись от неожиданности, бесы Черного легиона с коротким взрыком синхронно ударили в копья, распнув гончую на уже окропленном кровью граните. Бешеная собачка издала тоскливый вой и таки достала пару моих воинов ударами лап, но проткнутая десятком копий быстро скопытила копыта. «Что случилось?» — заорал стоявший невдалеке шулевик, начиная спешно раскидывать чары. «Они не рады гостям!» Из-под хрустальной арки продолжали валить скоржи и гончие, но ошеломление первых секунд прошло, и мои воины заработали как единый слаженный механизм. Около портала выросла стена щитов, а выпрыгивающих из него монстров начал косить шквал стрел. Пара минут, и на той стороне все-таки догнали до всей тупости такой атаки, и атака прекратилась. На площади корчилось более десятка похожих на подушечки для иголок вражеских скоржей, и грудой развороченного мяса высились две истыканные копьями туши гончих. Я вытер перемазанную в темной крови секиру о полуплаща и в нерешительности замер перед зеркальной поверхностью. Клокочущая в крови ярость гнала в атаку. «Убить, растоптать, растерзать!» «Уничтожить шавок, дерзнувших поднять руку на своего истинного хозяина!» Но тогда Мы поменяемся местами, и тонкий ручок моих воинов вновь столкнется с морем врагов. О, яйца и кибастуса, что делать-то? Там ведь осталось несколько моих бесов. Шулевик, видя мои метания, коротко покачал головой, показывая, что им уже не помочь. Еще минута, и портал закрылся. Режим сражения деактивирован. Бля, бля, бля, еще раз, бля, восстание, блять! Как такое вообще могло произойти? Откуда взялся этот бес-переросток? Он независимый оператор или один из юнитов? Восстание произошло еще при владычестве Дрепадана или в момент перехода власти? Вопросы, вопросы, и, как всегда, никаких ответов. Видя мою нерешительность, войска также в растерянности топтались перед убежищем. Я изо всех сил морщил извилины, но ничего путного сходу на ум не приходило. У этого сурожарика как минимум под сотню воинов. Даже если он не знал о моем грядущем появлении, то теперь-то уж точно в курсе того, что я намереваюсь прийти за своей крепостью. Пустынный Гахаган не производил впечатления заблаговременно устроенной ловушки, и теперь-то ублюдок точно будет на стороже, а в узком горлышке портала он сможет сдерживать нас сколь угодно долго. Конечно, однажды у него закончатся воины, у меня же они теоретически бесконечны, но это очень плохой вариант. Тем более, если уж отбор позволил Суржарику поднять восстание. Пипец, я до сих пор едва мог в это поверить. То почему бы ему не научиться призывать юнитов? Наконец, поняв, что с лету этот орешек не разгрызть, я оставил на площади Черный легион, лукарей и отряд Барбоссы, а остальных распустил по домам. Шанса на то, что бес-переросток сможет в добавление ко всем прочим своим талантам еще и открыть портал, было немного, но теперь я не собирался списывать со счетов даже такой бредовый вариант. Зло сплюнув, уселся на любимый камень и попытался закурить, но масса стоящих на площади бесов, обращенных ко мне мясистыми задами, не способствовала мозговой активности. Ко мне было подошел Шулевик, но я раздраженным взрыком прогнал его прочь, а затем, отбросив чертовы шляпы плащ в сторону, удалился на восточную сторожевую башню. Нужно было основательно помозговать. Клокочущая злость потихоньку стихала. Я не в первый раз задался вопросом, что за хрень поглощает мои мозги, едва я погружаюсь в какой-нибудь пиздец. В такие моменты мутная волна иррациональной ярости затапливает голову, вышибая из нее здравые мысли ко всем чертям. Были ли это проделки Зога, стремящегося взять меня под контроль, или это демонское тело Агарбадана заливало меня безумным коктейлем демонячьих гормонов? Хрен его знает. А нынче к этой фигне присоединилось и тихое злобное бормотание прочухавшегося сына Дутура. Комковатая масса его сознания показывала нос из своего угла, но я раздраженными пинками загнал его обратно и медленно вздохнул, подражая индийским йогам. Помнится, такому способу сбрасывать напряжение меня безуспешно обучала одна из моих пассий. Прошло несколько минут и, кажется, отпустило. Эти вмешательства в мой разум определенно требуют тщательного рассмотрения, но не сейчас, когда мое имущество стырили какие-то уроды. Уму непостижимо, что какой-то сраный бес-переросток поднял руку на своего хозяина, высшего демона Агарбадана, сына Дутура. Вернее, почти высшего, почти демона, почти сына Дутура. Неважно. Хватит это терпеть. Черт, похоже, опять накатило. Фух. Я вновь выдохнул, на этот раз окончательно прогнал сумбур из головы. Сейчас нужны были чистые мозги, ибо я твердо намеревался самолично решить эту задачку без привлечения советников. Иначе какой там трон грозди, если я терплю поражение от тупоголового беса? Итак, мы имеем захваченную крепость и лишь один свободный вход. Любой, шагнувший через портал, тут же подвергнется атаке с трех сторон. Какое может быть решение этой задачки? Дрибадан шел ко мне около 10 дней. Что, если я наштампую бобиков, посажу на них пару легионов и рвану в Гахаган? Думаю, управлюсь втрое быстрее. Но Гахаган – неплохая крепость. Я не успел как следует его рассмотреть, но приметил, что его стены, в отличие от моих, имеют сложную продуманную конфигурацию. Уверен, его не так-то легко будет взять. А если двойная атака? Нет, все не то. Может, магия? Я быстро перебрал в уме доступные заклинания, но, увы, пока что в моем арсенале не было ничего подходящего. Даже если я суну в руку в портал, спущу туда десяток огненных шаров, за его плоскостью запросто ухоронятся десятки воинов Суржарика. Завалить их гончими? У меня их сейчас более полусотни. Это будет жуткая мясорубка с крайне непрогнозируемыми шансами на успех. Но что еще остается? Я представил, как мы пропихиваем в портал огромных собачек, сразу попадающих под когти и клыки противника. Да, возможно, это и сработает. Первых растерзают, как барашков, но чем больше моих войск переправится в Гахаган, тем сложнее будет с ними совладать. Плохо в этом плане то, что это будет примитивный размен. Ни о какой тактике в таком случае речи не будет. Будет битва стада на стадо. Разве так следует воевать разумному военачальнику? Думай, Славик, думай, твою мать! А что если... Мой блуждающий взгляд наткнулся на пустующую яму чудовищ. А что если пустить вперед монстров-наемников? Мне нужно лишь несколько минут, чтобы пропихнуть через портал силы, достаточные для организации вменяемой обороны. Монстры как раз могли бы их дать. Бронированные чудища – крепкий орешек. С ними приходилось возиться даже мне. Подобный сюрприз придется, ох, как не по душе засевшим с той стороны ублюдкам. Правда, есть одно «но». При таком раскладе велик шанс, что больше у меня такого инструмента не будет. Нескольких минут вполне хватит, чтобы, если не завалить, то серьезно покалечить наших ручных монстров. Да и не все из них смогут пролезть под не такой уж и большой аркой. Сцилохора, если он подогнет ноги, еще можно пропихнуть. Но Блимба уже вряд ли. Я еще некоторое время посидел на башне, задумчиво царапая когтями камень и пялясь на яму чудовищ. И вдруг... Эврика! Идея была дьявольски сумасбродной, но довольно забавной. Хе-хе. Под удивленным взглядом Горея я, кузнец и шуревик вооружили десяток рабов отобранными у нуразгов скребками и топориками и принялись увлеченно притворять мой план в действие. Потрудиться пришлось на славу. Рабы были довольно бестолковы, и иногда мне самолично приходилось браться за секиру, что было много более продуктивной в этом нелегком деле. Уже через пару часов я любовался достигнутым результатом. На площади раскорячились две огромные туши блимбов, коих вчера добыл Сидрах. С оторванными конечностями, башкой и хвостом, на скорую руку выскобленные изнутри, они превратились в огромные полые панцири, способные вместить по доброй дюжине бесов каждый. Места крепления конечностей и головы стали амбразурами, хвоста – входом. Наполненный гордостью за проделанную работу, я обошел вокруг танков и подозвал Горея. «Ну?» «Ты думаешь, это сработает?» — с сомнением протянул он. «Понятия не имею». Я весело хмыкнул. Почему-то я был уверен, что моя сумасбродная идея просто обязана привести к успеху. А как они будут передвигаться? Ха! Проще простого. Гончие запихнут их в портал. Не думаю, что Суржарик усадил своих ублюдков прямо под аркой. Какое-то свободное место на площади определенно должно быть. Мы набьем эти штуки стрелками Одноглазого, и они прикроют нас, пока мы будем разворачивать оборону прохода, — пояснил я, почесывая подвернувшегося под руку Барсика. Горей вновь с сомнением подсокал языком, но в конце концов выдал. «Чем черт не шутит? Может и сработать!» И это признание башковитого старца бальзамом легло на мою душу. «Ну тогда не будем тянуть кота за хвост!» Садив зомби-котика на землю, я созвал своих капитанов и принялся втолковывать им план сражения. Диспозиция была такова. Вначале гончие из отряда «Барбосы» с разбегу пропихнут обе черепахи сквозь портал, стараясь протолкнуть их как можно дальше. Оказавшись в Гахагане, лучники начнут поливать окружающих стрелами, стремясь отвлечь на себя как можно большие силы врага. Вслед за ними под хрустальную арку отправятся бесы из Черного легиона и попытаются составить круговую оборону вокруг портала, ну а дальше в бывшую крепость Дрибадана прыгнет наша основная боевая сила – бобики-барбоссы и все остальные выделенные для этой операции юниты. Мой комсостав почесался, порыгал, поморщил лупоглазые морды и бодро отрапортовал о принятии приказов к делу. В каждую из черепах влезло по десятку бесов из отряда лукарей. Последним в одной из них залез захотевший принять участие в предстоящей потехе кузнец, в другую – и я сам. Может, это было и глупое решение, но я решил самолично возглавить атаку, сполна вкусив последствия моей тактической мысли. Внутри было темно и очень тесно, но сквозь дыры амбразуры открывался неплохой вид. Вход я забаррикадировал щитом, а также набросил на себя чары щит Дутура. В предстоящей схватке любая защита не будет лишней. Кроме того, Шулевик, не пожалев сил, благословил своей магией всех набившихся в танки воинов. Ну, с зогом! Погнали! Отдал я приказ и тотчас почувствовал, как качнулась наша черепаха. Гончие уперли загривки в ее переднюю часть и приготовились к началу операции. Темная подсохшая кровь выпотрошенного блимба капала прямо мне на рыло, рядом сопели взволнованные бесы, приноравляясь натягивать в тесноте луки. Сердце готово было выпорхнуть из груди, в башке, чуя кровь, ворочался Агар-Бадан, и меня вновь посетили мысли о тщетности бытия. «О, яйца и кибастуса! Пан или пропал?» «Пошли, родимые!» — заорал я, что есть мочи, и активировал портал. «Ех!» — черепаха, качнувшись, вдруг рванула, как бешеная электричка. Силушки гончим было не занимать. Мир мигнул, по ушам ударил дикий вскрик. Мать честная, сколхоженный на скорую руку танк оказался в самой гуще толпы с коржей. Бобики протолкнули нас минимум на десяток метров, давя и размазывая по граниту этих недобесов. Щелкнули тетивы, и мои лучники принялись посылать стрелы одну за другой. Промахнуться было нереально. Слюнявые пасти щелкали в каких-то сантиметрах, пытаясь достать нас сквозь амбразуры, но тут же получали стрелу в рыло. Единственный выход оборонял я с щитом наперевес, посылая огненные касты прямо в гущу противника. Видно, ни черта не было, но по дикому вою боли было понятно, что они не проходили мимо цели. Пришлось пережить несколько ужасных минут, когда мы бултыхались в раскачиваемом панцире в окружении моря свирепых врагов, что были отнюдь не так глупы, как мне бы хотелось. Очень скоро они сообразили, как можно с нами сладить. Копья! То один, то другой, без противника, умудрялся вслепую тыкнуть в амбразуру и нанизать кого-нибудь из наших ребят на свое копье. Чертовски неприятная тактика, ведь для того, чтобы в черепахе поместилось больше воинов, лучникам пришлось снять доспехи, благо бесов у Суржарика почему-то было не очень много. Это месиво казалось бесконечным. Очень быстро перед задницей нашей черепахи, выход из которой я оборонял, выросла целая куча поджаренных трупов. Но это, кажется, ничуть не смущало упорно лезущего на меня противника. «Рау!» Громоподобный рев ударил по ушам, словно рифы духаста, и я понял, что в дело вступил Барбосса. «Спасение пришло!» А это значит, что и мне пора размять кости. Еще мгновение назад передо мной, пытаясь проникнуть внутрь черепахи, яростно плевались и шипели три скоржа, но сейчас, оглушенные способностью капитана, они отступили на пару шагов и ошарашенно трясли головами, пытаясь вытряхнуть гуляющий по черепушке рев. «Отлично! Бац!» Я выпрыгнул из танка, как чертенок из табакерки, отшвырнул их в толпу собратьев и тут же активировал дрожь земли. Мини-землетрясение волной прокатилось по граниту, сбивая противника с ног, а я получил возможность оглядеться. Твою же мать! Врагов оказалось существенно больше, чем я думал. Откуда у этого сраного беса переростка столько войск? Площадь была забита яростно ревущим зверьем. Их было не меньше пары сотен. Единственной хорошей новостью было то, что в основном это стадо состояло из скоржей. Просто море скоржей. Беснующихся, плюющихся, рычащих. Бесов почти не было видно, а гончих насчитывалось едва с десяток. Не наблюдался и сам Суржарик. Так. «А что же с моими войсками?» Я бросил взгляд назад. «Что ж, хуже, чем хотелось бы, но значительно лучше, чем я опасался». Вокруг арки портала растянулась тонкая цепочка бесов Черного Легиона, и его аквила гордо торчала слева от зеркальной поверхности, через которую одна за другой буквально пролетали гончие барбоссы. Сам капитан на моих глазах спрыгнул со второй черепахи в гущу только что поверженных его ревом врагов. Плохой новостью было то, что наши танки до сих пор были окружены, да и вообще горстка моих войск в сравнении с ордами противника, что называется, не внушала. Увидев своего вождя, Барбос, разбрасывая ублюдков бронированной грудью, как ледокол, принялся пробивать ко мне просеку. Его собачки последовали за ним узким клином из острых когтей и оскаленных пастей, но быстро завязли в чудовищной мешанине агрессивного мяса. Пока я мозговал над обстановкой, скоржи, коих повалила дрожь земли, пришли в себя и обрушились на меня безудержным прибоем. Я заработал секирой, как проклятый, краем уха слыша недалекий ритмичный рев легионеров. Закованные в броню бесы, ощетинившись копьями, мерно, шаг за шагом, отвоевывали пространство площади. Я свалил очередного скоржа, притопнув по его черепу копытом и радостно помахал рукой Барбоссе, что был уже рядом. Радостно? А вот и да! Черт подери, махание секирой по колено в крови и кишках почему-то вызывало в моей груди неподдельный восторг. Вообще складывалось ощущение, что тело Агрбадана во время стресса просто заливало меня различными гормонами. Если злость, то до хруста пальцев, если восторг, то до дрожи в коленках. Уж не потому ли он сам выглядел недотраханной истеричкой? «Ба!» «А вот и главный сукин сын собственной персоной!» За предыдущие несколько часов Суржарик успел где-то надыбать потрепанную костяную броню, сооруженную, похоже, из блимба. В руках, вернее, на руках у него было удивительное оружие. Натянутые по локоть две огромные полуклешни, целиком выдранные у того же монстра. Облаченный в угловатый доспех, он стал еще больше и массивнее. Он нетерпеливо стучал клешнями друг от друга и громко ревел из-под рогатого шлема. Черт, что и говорить, внушал. Пнув нескольких своих воинов, Суржарик принялся раздавать приказы, чем, кстати, не помешало бы заняться и мне. Сшибив парочку стоящих на пути скоржей, я, наконец, оказался перед шеренгой легионеров и уже через мгновение был втянут за их спины и весьма вовремя. К этому времени на пятачке близ портала скопилось уже немало войск. Черный легион в полном составе и отряд барбосы уже были тут, но 10 минут прошло, и портал приказал долго жить. Пришлось снова раскошеливаться. Портал был смещен к краю площади и обращен спиной к убежищу и горам и лицом к остальному городку. Вброшенные сквозь него черепахи оказались почти в центре нее. К этому времени воинам Фингала и Барбосы удалось оттеснить противника с тыльной стороны хрустальной арки и перекрыть подъем к убежищу, разделив противостоящих там монстров на две неравные части. По фронту же дела обстояли не столь радужно. Скоржи Суржарика проникли в ту черепаху, что покинул я, и сейчас там шла жестокая схватка, которая, увы, вряд ли окончится в пользу моих воинов. Цепочка спешащих на помощь закованных в вороненную броню тыса бесов едва достигла первого танка. Фингал по наитию применил римскую тактику. Каждый его взрыв сопровождался дружным шагом его ребят, шеренгой щитов, выдавливающих беснующихся врагов с площади. Я помог ему фаерболом, обратив в горящие факелы парочку скоржей. С диким криком они рванулись в свой тыл, все ужас и панику, а наша линия щитов продвинулась еще на несколько шагов. В целом, в битве, похоже, наметился перелом. Но лишь только я об этом подумал, Суржарик собственной персоной и целая шобла непонятно откуда возникших гончих страданий пошли в атаку. Видимо, даже его мозги сообразили, что или он задавит нас сейчас, или мы, перебросив в Гахаган достаточно сил, размажем его войска числом и умением. Выглядело это достаточно опасно, но... Бесу-переростку помешали собственные же юниты. Суржарик и пятерка собачек, расшвыривая своих же скоржей, с трудом продралась к ощетинившейся копьями шеренги Черного легиона. Ни о какой скорости и внезапности речь, конечно, уже не шла. К этому времени за линией бесов я выстроил вторую линию воинов, состоящую из себя любимого, барбосы и нескольких его гончих. Легионеры расступились, и Суржарик тут же получил в рыло огненный привет, но он не произвел на зловреда сколько-нибудь заметного эффекта. Ублюдок был прикрыт чем-то вроде щита Дутура. Твою мать! Видимо, отбор по какой-то причине снабдил его некоторыми возможностями сына Дутура. Но какого черта? Зачем? Разве что это какая-то игровая механика, чтобы мы не расслабляли булки. Без переросток размахнулся и очень шустро для его комплекции смазал клешней по морде барбосы. Клянусь, если бы не вороненая броня, от нее мало чего осталось бы. Мой верный капитан взвыл от ярости и боли и попытался ухватить противника за ногу, но тот проворно отмахнулся своим сюрреалистическим оружием и принялся раз за разом наносить не опасные, но обидные удары по его загривку и голове. С минуту я пытался схватиться с Уржариком один на один, но быстро понял, что никаким благородным поединком командующих тут и не пахнет. Я, он и наши гончие сплелись в один яростно бьющийся клубок, в котором думаешь лишь о том, как уцелеть и еще умудриться рубануть в чей-нибудь незащищенный бок. Наиболее пострадавшими в этой жаркой схватке оказались гончие. Их неприкрытые броней тела оказались легкой добычей что для моей секиры, что для клешней Суржарика, что для клыков Барбоссы. На несколько мгновений мы расцепились, разграниченными двумя трупами собачек я огляделся и плюнул на сраного сепаратиста. «Займись им!» – бросил я капитану Бобиков Хаоса и отступил в тыл. «Хватит играться в игрушки! Мне нужно выигрывать сражение!» К этому времени на небольшом пятачке столпилось уже до сотни моих воинов. У портала маячила аквила славы Дутура, а капитан Быр оживленно вертел головой, оценивая обстановку. «Клин!» – приказал я ему, махнув рукой в сторону правой части площади. «Почему правой?» Потому что слева высился окровавленный Суржарик, которому по наитию пробивались его самые сильные воины. А что нам говорят азы стратегии? Бей туда, где слабо! Пара минут пинков и нечленораздельного рева у Быра ушли на формирование чего-то похожего на атакующий клин, который затем, раздвинув держащих оборону воинов Черного легиона, резким броском вклинился в толпу с коржей. На несколько мгновений шум боя перекрыл слитный рев «Агарбадан!» «Ха-ха! Дело пошло!» Площадь уже была основательно завалена трупами поднявших восстание юнитов. Только постоянно подходящие из узких улочек резервы позволяли противнику продолжать давление. Удивляло их количество. Но это не могло длиться вечно. Суржарик же, разозленный тем, что я нагло покинул ряды сражающихся, не на шутку сцепился с капитаном гончих. Но Барбосса уже большой мальчик. Пусть справляется сам. Я же сформировал из подходящих стрелков лукарей плотно сбитую группировку и стал акцентированными залпами выносить сгрудившихся близ убежища ублюдков. Прежде чем развивать атаку, нужно было получить крепкий тыл. Гахаган расположился несколькими ярусами в седловине между гор. Площадь с порталом находилась в центре этой лестницы, выше располагалось убежище, грань и несколько складов, а ниже весь остальной городок. Нам на руку было то, что у врага практически не было лучников, иначе ливень стрел сверху быстро покончил бы с нашим вторжением. По-видимому, Суржарик все-таки получил возможность призывать воинов, но почему он заказывал только скоржей? Тщательный разбор всего случившегося еще только предстояло произвести. Воины противника были такими же бесстрашными, как и мои, но это сейчас им было скорее в минус. Когда здесь скопилось несколько десятков моих лучников, незащищенные броней скоржи стали падать один за другим. Да, зачастую даже удачно брошенной стрелы было недостаточно для того, чтобы обезвредить этого чрезвычайно злобного и живучего монстра, но рано или поздно попадание в глаз, шею или сердце укладывало и его. Мое сердце уже пело в предвкушении близкой победы, когда до меня донесся мысленный крик о помощи. В суматохе боя я даже не сразу понял, от кого он пришел. Я завертел башкой и тут же увидел поверженного Барбоссу, над которым склонился залитый кровью Суржарик. «Ох ты ж!» Сам не знаю как, я неимоверным прыжком очутился подле него, буквально за удар сердца. Бац! И без переросток отлетел на полдюжины метров, снеся несколько своих бойцов. В костяной броне он выглядел даже массивнее меня. Полная здоровенных клыков пасть ревела проклятие, а выпуклые глаза были затянуты поволокой ненависти и бешеной злобы. «Сдохни!» — вполне внятно сказала чудище и тут же попробовала привести пожелание в исполнение. На меня, словно молоты, обрушились долбаные клешни. Я завертел секиры, отмахиваясь от чертовски проворного для такой комплекции урода, действуя на одних инстинктах, которые еще не подводили. Тело Агрбадана лучше знало, как вести бой, нежели Славик с земли. Но не успели мы обменяться и несколькими ударами, как суматоха битвы вновь растащила нас в разные стороны. Откуда-то вдруг вынырнула еще с полдюжины гончих страданий, что, потеснив своего вождя, обрушились на моих бесов. Сукины дети! Это было очень неприятно. Серые туши своей массой пробили настоящую брешь в нашей обороне и тут же принялись сеять хаос и смерть. Ё-моё! Как бы они сейчас не превратили наше подобие порядка в кровавое месиво! Внезапно все сражение повисло на волоске. По крайней мере, мне так показалось. Но я недооценил своих бойцов. Пока я пытался к ним продраться, капитаны уже навели порядок в рассеянных рядах. Лучники Одноглазого превратили гончих врага в подушечки для иголок, а копейщики быстро сформировали новый фронт и принялись за привычное уже дело – в хаотичной свалке и тесноте громадным собачкам уклониться от ударов копий было очень непросто. Я рубанул одну из гончих по хребту, походя обновил портал, нападал щитом другому бобику под ребра, и мы, наконец, вытолкали их из наших рядов. Это стало той соломинкой, что таки сломало спину верблюду. Мои войска заняли уже почти половину площади, лучники перестреляли беснующихся убежища с коржей, а на земле валялось по меньшей мере под сотню трупов противника. По-моему, запахло победой. Суржарик, как видно, смекнул, что еще немного, и от его армии останутся рожки до ножки, и отдал приказ валить. «Ты куда это собрался, урод?» – воскликнул я, наблюдая, как скоржи ручейками потекли в узкие улочки Гахагана. Гоняться за ублюдками по всей округе совершенно не входило в мои планы. Но и догнать и перебить их не было никакой возможности. Тем более, что бросаться, сломя голову, в незнакомые переплетения улочек, где засаду было устроить расплюнуть, я также совершенно не собирался. В памяти еще были свежи блуждания по селению фанатиков. За последние недели раны его обитателей преподали мне немало уроков. Я еще раз в бессильной злобе поглядел на улепетывающего врага и приказал ребятам Быра, Слава Дутура, закончить зачистку нависающего над нами комплекса зданий близ убежища. Там еще могли оставаться недобитые скоржи. Отныне осторожность – мое второе имя. Дождавшись, когда они справятся с заданием, я разместил там лукарей, взявших под прицел на случай возвращения врага всю заваленную трупами площадь, и только после этого осторожно двинул войска в переплетение улочек. В отличие от дыры, чью планировку я старался делать все-таки более-менее рациональной, хаотичное нагромождение строений Гахагана представляло собой дьявольское месиво с кривыми грязными проулками и множеством тупиков. С другой стороны, поселение нынче мертвого названного братца было почти втрое больше моего. Не менее половины его построек составляли собранные из всякого хлама кособокие хижины, и именно в них меня ждал сюрприз. Кобы, уже почитаемые мной за легендарных жителей жженой равнины, коих все видели, кроме меня. Синюшные пузатые существа, по большей части самки, испуганно жались в хлипких хижинах, пытаясь укрыть уродливых детенышей. Немногочисленные самцы с маской безысходности на мордах сидели по углам и тоскливо подвывали. Их тела покрывало множество рубцов и открытых ран. Подручные Суржарика, а может быть и названного братца, не церемонились со своей рабсилой. Почесывая меж рогами, я озадаченно попытался припомнить перечень существ, присоединенных к моей системе. Кажется, там было указано свыше 300 рабов. Ну, конечно, именно кобы и были этими самыми рабами. Вот это, блин, дребодан их нагреб. Правда, нынче их было сильно менее выше указанного количества. Суржарик и его банда разыгрались не на шутку. Капитанам было строго-настрого наказано тщательно следить за тем, чтобы поголовье моих рабов не сократилось на радостях победы. Едва мы дошли до врат, лучники заняли высящиеся по бокам башни, а ребята быра надежно завалили бревенчатые створки. С врат открывался обалденный вид на окрестности, но меня он пока что интересовал мало. В полукилометре южнее виднелось множество мелких фигурок во все лопатки улепетывающих вдоль гор. Их все еще было не меньше сотни. Надеюсь, теперь Суржарик вряд ли сможет мне серьезно навредить. Если он и сумел каким-то образом призывать юнитов, а, по-видимому, сумел, то без контроля над Гахаганом их численность будет лишь таять. Режим сражения деактивирован. Восстание в поселении подавлено. Вы получили 200 маны крови. Крепость 6 уровня Гахаган присоединена к вашей структуре. Задание восстания в Гахагане выполнено. Вы получили 300 единиц маны хаоса. Вы получили 300 единиц маны власти. Ого, нехило так. Обернувшись к лежащему, как на ладони, городку, я обозрел свои новые владения. Множество моих воинов разбрелось по узким улочкам, небольшими отрядами по 3-5 рыл, добивая раненых и осматривая трофеи. Но основная масса бесов и гончих постепенно сосредотачивалась на Привратной площади. Что ж, самое время для коротенькой победной речи. Хе-хе. «Воины!» – проорал я, привлекая внимание. Грудь полнила гордость за себя и своих людей, что с кровью, потом и смертями нам все-таки разгрызли этот непростой орешек. «А я ведь даже и не сомневался, что вы разделаете этих ублюдков под орех! Ха-ха-ха!» Громовой рев и вой были мне ответом. «Еще будет немало жарких схваток, и вы еще успеете показать свою доблесть!» Немножко грубой лести никогда не помешает. «Во славу Дутура!» Бесы застучали копьями по щитам, подняв неимоверный шум. Мне пришлось поднять руку, чтобы остановить овацию. Я почти физически ощутил колоссальный заряд энергии, обрушившийся на мою ничтожную душонку. Мои юниты, мои воины бились за меня, верили в меня, и я просто был обязан их чем-то вознаградить. Но чем? Мне показалось, что на мгновение непрекращающий злобно бурчать в своем углу Агарбадан замер в ожидании того, что я собирался сказать. А в ледяном далеке встрепенулся Зог. Я уже знал, чем награжу своих воинов. «Сегодня вечером вас будет ждать изысканное, еще не опробованное вами блюдо. 2 дюжины этих рабов попадет в ваши желудки!» Толпа взревела в пьянящем меня экстазе. В это мгновение я был готов отдать им их всех, невзирая на то, что какая-то часть Славика с земли в ужасе забилась в черепную коробку высшего демона. «Агарбадан! Агарбадан!» Эхо от рева более чем сотни глоток разнеслось по Гахагану, возвещая начало моего правления. Под ликующие крики я вызвал тотем, и тот, подчиняясь мысленному приказу, взмыл на крышу убежища и угнездился там, обернув к нам свой яростно веселый оскал. Взмахом руки отпустив войска, я присел на парапет стены и, достав трубку, закурил. Мне нужен был небольшой перерыв, чтобы сбросить скопившееся нервное напряжение. В голове плескалась сладкая истома от отлично выполненного дела. Даже нервный комок Агарбадана одобрительно урчал в своем углу, хотя я и знал, что младший сын Дутура довольно посредственный вояка. Как я уже говорил, отсюда открывался великолепный вид на окрестность. Гакаган прилепился на склоне относительно небольшой горы. Со стратегической точки зрения это было много более удобное место для обороны, нежели стоящая в поле дыра. Здесь протянувшиеся с запада на восток горы выбрасывали длинный уходящий на юг хребет. Крепость находилась прямо между ними. Полукружье мощных стен отрезали просторный, заостренный лишь наполовину кусок седловины и упирались в отвесные скалы. Наверх уходила петляющая среди больших валунов тропа, но думаю, что покойный братец не оставил бы ее без внимания, если бы она была проходима. А внизу расстилалась уже такая знакомая, однообразная твердь жареной равнины. Фух, ну и денек! Я еще некоторое время посидел, вкуривая дзен, а потом, решительно вытряхнув пепел, двинулся по делам. И вовремя. Внизу меня как раз поджидал капитан Быр. «Вождь, я искать! Я найти! Во!» Героически сложил он фразу и пинком выкатил перед собой завернутое в тряпье существо. Оно упало на гранит, взвыло и нечленораздельно выругалось. Я с трудом сумел разглядеть среди грязного балахона горящие злобой карие глаза. «Я давно тебя ждал, чертов еретик!» Закатилось существо в вое и сбросило капюшон. Под ним оказался лысый, что твое колено, череп, но его нечесанной бороде мог бы позавидовать и Дед Мороз. Как ни странно, существо оказалось человеком, тщедушным старикашкой, если быть точным. «Ай-я, Корыл, великий Ганеш покарает тебя!» «Сотрет в порошок, так что сама память!» Продолжал заходиться он в крики, брызгая слюнями и вереща, словно поросенок. «Убьет! Убьет! Убьет!» «Верховный жрец Хаузак», — промелькнула надпись, и тут же в мозгу взорвалась настоящая бомба. Внезапно Зок после нескольких дней тишины проснулся, заплескавшись громовым громом меж агрбадановых рогов. «Убей его! Быстро!»